С другой стороны зеркального стекла послышался шум. Тяньмин не успел еще отпустить кнопку мышки, как распахнулась дверь, и в комнату ворвались люди. Первым бежал распорядитель. Он ударил по выключателю автоматического инъектора. За ним спешил чиновник онкологического центра. Он вырвал провод из розетки на стене. Подбежала медсестра и так резко дернула трубку, соединенную с иглой, что Тяньмин поморщился от острой боли. Все склонились над прозрачной трубкой инъектора. «Едва успели, в него не попало ни капли», — сказал кто-то. Медсестра принялась перевязывать Тяньмину руку, из которой сочилась кровь. Лишь один человек остался стоять у двери в палату эвтаназии. Яркое солнце осветило мир Тяньмина. Это была Чен Синь. Пижама на его груди повлажнела от слез Чен Синь. На первый взгляд девушка ничуть не изменилась. Но теперь он заметил, что она носит прическу покороче. Волосы доходили до шеи, а не до плеч, а их концы красиво завивались. Ему не хватало смелости протянуть руку и дотронуться до волос, к которым его так долго влекло. Он думал, ни на что я толком не годен, но при этом чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Повисшая между ними тишина казалась райской, и Тяньмин желал, чтобы она длилась и длилась. «Ты не можешь спасти меня», — мысленно говорил он ей. «Я послушаюсь тебя и не стану искать эвтаназии. Но от судьбы мне не уйти. Надеюсь, ты примешь звезду в подарок и найдешь свое счастье». Похоже, Чен Синь услышала его беззвучную речь и подняла голову. Впервые их глаза оказались так близко друг к другу, ближе, чем в самых его смелых мечтах. Слезы из прекрасных глаз Чен Синь разбили его сердце. Но когда девушка наконец заговорила, она сказала нечто совершенно неожиданное. «Тяньмин, а ты знаешь, что закон об эвтаназии приняли специально для тебя?»